Одинаковость состояний сознаний при всех условиях текущего часа надо установить. Недопустимо, чтобы дух стал жертвой своей оболочки. Раб боится своего хозяина, а оболочки – рабы. Дух над ними хозяин. Они созданы, чтобы повиноваться, беспрекословно и с радостью. Именно радость осознавать, как свободно воля может ими распоряжаться. Особенно эта свобода уявлена в так называемых произвольных движениях тела, но и все непроизвольные процессы могут быть подчинены воле или, во всяком случае, в той или иной степени находиться под ее воздействием. Конечно, нужна долгая тренировка, чтобы подчинить воле и эту область. Будем лишь помнить, что воля, этот огненный дар неба, может расти и развиваться беспредельно, и что безвольное существо – это поругание достоинства человека, это хула на человеческий дух, тем и позорны все слабости человеческие пороки, что порабощают они волю и делают человека ничтожеством. Конечно, может быть сильная злая воля, растущая на явлениях тьмы, но это уже область сослужения с тьмою и прямой путь в бездну. В мире двуполюсности все имеет противоположение, и воля свободна избрать любые из них.